Глава 12. «Наш союз фиктивный», — указала я на очевидное. «К чему этот спектакль?» «Другим об этом знать вовсе не обязательно. К тому же вам не помешает моя поддержка, леди Хлоя, если собираетесь возродить род». «Это он так сообщает, что в случае развода этой самой поддержки мне не видать?» «Вы ведь поэтому так стремились стать главой?» Продолжил мужчина. «А ваши конкуренты времени зря не теряли, уж поверьте. Сфера влияния рода Варга стоит с каждым днем вашего бездействия. На приеме будет шанс показать, что вас рано списывать со счетов». «Кто придет?» В голове уже закрутились шестеренки. Хранитель сказал, что род Варгас был крупным игроком на рынке редких трав. «Полагаю, сейчас это место занял кто-то другой. Нужно прощупать почву и познакомиться с конкурентами поближе. Себя показать, на других посмотреть. Оценить аквариум, в котором мне предстоит плавать всю оставшуюся жизнь. Его обитателей». «В основном главы влиятельных родов, не только магических, и их приближенные», — подтвердил мои догадки Алистер. «Главы гильдии. Также советую пригласить партнеров, с которыми ранее сотрудничал ваш род. Если вы не против, возьму на себя смелость разбавить общество снобов парочкой известных музыкантов. Ну и, конечно, вы можете пригласить своих друзей», — закончил муж, глядя на меня с интересом, которого я не понимала. «Они не впишутся», — отмахнулась я от предложения. «Как скоро мы должны организовать прием?» «Еще вчера». Уголки губ мужчины дрогнули в улыбке. «Обычно это делается сразу после свадьбы, но в силу обстоятельств нам простят некоторую задержку. И раз уж я переезжаю к вам, то и прием предлагаю проводить тут же». Я лишь брови вскинула от удивления. «Быстро он, однако, принимает решение». «Не переживай», — прошелестел хранитель. «Лишнего он не увидит. Я не позволю». Признаться, я вздохнула с облегчением. Одной проблемы меньше. Предложение Алистера было мне на руку. В своем доме, как говорится, и стены помогают. А еще хранитель, который даст дельные советы и не позволит ударить в грязь лицом. «Хорошо», — согласилась я. «И раз уж у нас очень мало времени, предлагаю разделить обязанности. С вас все, что касается еды и напитков, с меня оформление замка». Не сказать, что Алистер обрадовался предложению. «Пожалуйста, не забывайте, что вы глава некроманского рода», — с нажимом произнес он. Не сразу, но я все же сообразила, к чему он клонит. Колдун ведь видел результат того, как Хлоя пыталась оживить интерьерчик. Боится, что я его опозорю? О, нет, дорогой супруг, вы будете мной гордиться. Не переживайте. Кровожадно улыбнулась я, представив, как расставляю по всему дому горшки с ужастиками из оранжереи. Все будет по высшему разряду. Спустя совсем немного времени Алистер покинул владение Варгас, предварительно сообщив, что ему нужна спальня с купальней, рабочий кабинет, лаборатория, комната для помощника. Если бы я его не остановила, полагаю, он мог бы перечислять до бесконечности. Судя по всему, дорогой супруг собрался перебраться ко мне на ПМЖ. И меня это в корне не устраивало. Это ж никаких секретов. И ладно, Алистер, так он еще с собой посторонних людей в мой дом тащит. Ничего, тут когда-то с комфортом проживали 200 человек, значит, и мы уживемся. Можно вообще поселить его в другом крыле. Даже видеться не будем. А приличия соблюдены. Не пойдет. Мне так за всеми не уследить. Обломал весь замысел хранитель. Не успел я порадоваться собственной гениальности. И почему мне кажется, что дело вовсе не в этом? Перенеси свои вещи в хозяйскую спальню на втором этаже. Она уже готова. Алистера можно поселить в комнате напротив, а в этой — его помощника. Пробурчав себе под нос что-то вроде «старый сводник», я принялась за дело. Освободила комнату от своих скромных пожитков, пустила туда скелетов слуг, чтобы навели порядок перед заселением гостя, а сама отправилась на поиски новой спальни. И обомлела, едва переступила порог. «Царские хоромы!» — выдохнула я ошеломленно. «Комната предназначена для двоих». Не приминул вставить 5 копеек дух, но я предпочла пропустить это мимо ушей. Вместо бессмысленной словесной перепалки принялась изучать новое жилище. Мой осмотр закончился ровно в тот момент, когда я попала в купальню. Воздух в ней был нагрет, пол выложен мрамором, а бассейн полон кристально чистой горячей воды. А главное — ароматы. Прямо ароматерапии, как в лучших спа. Я с таким воодушевлением избавилась от одежды и нырнула в воду, что позабыла обо всем. Тишина, горячая вода, приятные запахи и полный сумасшедших событий день сделали свое дело. Я так расслабилась, что почти задремала, лежа на специальном выступе, не позволяющем уйти под воду с головой. И эту прекрасную дрему испортил хранитель. Алистер вернулся с вещами. Сон слетел моментально. Что? Как? Так быстро? Я думала, он придет только завтра. Вылетела из воды, как ошпаренная, и, конечно же, не нашла во что завернуться. Выскочила в комнату и нос к носу столкнулась с Рюриком, заполняющим шкаф новой одеждой. Челюсть его натурально отвалилась. Скелет был в таком шоке, что моментально бросил все тряпки на пол и закрыл глазницы руками, после чего маленькими шажками, пятясь задом, выскочил из комнаты и скрылся в неизвестном направлении, при этом забыв об отпавшей нижней челюсти. Я же, найдя нижнее белье из последней коллекции, мигом прикрыла стратегически важные места, попыталась найти домашнее платье, но именно в этот момент за спиной раздался чуть хрипловатый голос Алистера. «Признаться, вам очень идет зеленый цвет». Я медленно выпрямилась, но не обернулась. То ли пыталась справиться с шоком от подобной наглости, то ли с гневом на хранителя, который не соизволил предупредить, что Алистер направляется в мою комнату. Уж не он ли ему подсказал, в каком направлении двигаться? Не мог же мужчина так сходу определить, где хозяйская спальня, тем более узнать, где я нахожусь в данный момент. Все рассмотрели. Делано равнодушно поинтересовалась я, неспешно надевая платье. К сожалению, нет. «Ну, каков наглец. Мне ему тут, может, еще и дефиле устроить?» «Но теперь понимаю, куда так спешил ваш помощник». Я едва заметно поморщилась. Рюрик сбежал на удивление не вовремя. И ладно, сбежал, так еще и дверь за собой не закрыл. В отличие от вас, ему привили хорошие манеры. Обернувшись и поймав взгляд нахала, я направилась прямо к нему, с удовольствием отмечая, что с каждым моим шагом брови Алистера приподнимаются в изумлении. «Что?» Думал, буду визжать и самотошно заворачиваться в простыню. Мне, к счастью, стыдиться нечего. В конце концов, это не я подглядываю. И фигура у Хлои была чудо как хороша. «Раз уж вы тут», — произнесла я самым холодным голосом, не желая показывать бушующих внутри эмоций, «будьте добры мне помочь». И повернулась к нему спиной, одновременно с этим перекидывая волосы на грудь, тем самым открывая доступ паре десятков мелких пуговок. Обычно это делал Рюрик, но где его сейчас искать? Не удивлюсь, если мой помощник уже мечтает о том, чтобы я вернула его туда, где взяла, подальше от таких потрясений. Может, натравить скелета на Алистера? Чтобы лекцию по манерам провел. И ему отдушная мне польза. А вось у некроманта совесть проснется. Прикосновение сильных мужских пальцев к нежной коже заставило пожалеть о собственной импульсивности. «Да, в эту игру можно играть вдвоем». Хотела смутить его. «Угу, дождешься». Я стойко сдерживала табун мурашек, готовый выдать меня со всеми потрохами, пока муж, словно играя, медленно водил пальцем вдоль позвоночника по мере застегивания пуговиц. На мою удачу в какой-то момент Алистер одернул себя и быстро покончил с ними. Обернувшись, я заметила, как мужчина отступил на пару шагов. Но прежде чем я успела брякнуть что-нибудь лишнее, снизу послышался грохот. Уже догадываясь, что дело не обошлось без Рюрика, я схватила многострадальную забытую им челюсть и помчалась вниз. Алистер не отставал, а уже через минуту все встало на свои места. «Знакомьтесь», — произнес муж безэмоциональным голосом. «Рудольф, мой помощник». Одна я услышала в его словах намек, что юноша скоро может попрощаться со своей должностью, если продолжит в том же духе. Видимо, нет. Бедный паренек, который все это время наворачивал круги по залу, пытаясь скрыться от загребущих костяшек Рюрика, замер, как соляной столб. Не лучшее место он выбрал. Сделал я замечание, наблюдая, как за спиной ничего не подозревающего гостя начали оживать растения. На Рюрика они больше свою варежку не разевали, признав в нем сильнейшего, а тут новая жертва. Покусать не покусают, в отличие от ужастиков в оранжерее эти безобидные котята, но напугать могут. И тут, словно рыцарь в сияющих латах, Рюрик со всем своим энтузиазмом бросился на помощь Рудольфу. Учитывая излишнюю живость моего подопечного, он и без того выглядел слегка пугающим, а с учетом отсутствующей челюсти и с воинственно выставленными руками... У Рудольфа задергался глаз. А когда Рюрик, изобразив воинственный клич, который, по моим ощущениям, больше был похож на «мозги, свежие мозги», почти потерял сознание. Во всяком случае, кровь от его лица отхлынула, и он сам стал напоминать умертвие. «Помощник некроманта. И где Алистер такого слабонервного откопал?» Но вот Рюрик оттолкнул Рудольфа в сторону подальше от растений и сам вступил в бой. Пока высокий парнишка ошеломленно хлопал глазами, я взглянула на Алистера. Если бы на моего помощника бежал жутко голодным видом какой-то скелет, я бы развеяла, правда? А этот — ледышка. «Прошу извинить Рудольфа за неподобающее поведение», — сверля помощника холодным взглядом, выдавил из себя Алистер. «В моем доме вся нежить высшего уровня. Он не привык к столь примитивным образцам». «Образцам? Ему придется привыкнуть», — произнесла я так, словно меня задели в лучших чувствах. «Зазнайка. Или же он может вернуться в ваш дом?» «Я привыкну», — встрял в разговор Рудольф. «Просто не ожидал нападения. Видимо, он вам не полностью подчиняется». Все мое расположение как ветром сдуло. Кажется, мы не уживемся. На что он тут намекает? «Осторожно, лорд Алистер», — предупреждающе громыхнул хранитель. «Подобное оскорбление главы рода де Варгас карается смертью». Я чуть не присвистнула, а Алистер окончательно посмурнел, понимая, как его подставил помощничек. Кажется, кому-то слишком много спускалось с рук, вот и аукается. «Советую заняться воспитанием своего помощника, пока этого не сделала я». Одним взглядом я дала понять мальчишке, что еще хоть один подобный намек, и в этом доме останется только два представителя мира живых. И хранитель мне не понадобится. «Обещаю вам, мои методы не понравятся, как бы ваша коллекция не пополнилась примитивным образцом». «Но ведь он и в самом деле напал», — пробухтел Рудольф упрямо. «Как меня увидел, так сразу же и набросился». «Ваш помощник не в силах распознать намерения умертвия?» — пренебрежительно поинтересовалась я у Алистера, вскинув в изумлении брови. «Тоже мне некромант». Мальчишка нахохлился и взглянул на хозяина, который не думал помогать своему помощнику. Выдержав небольшую паузу, во время которой Рудольф успел осознать свой проступок, а я получить короткую сводку от хранителя, приступила к изложению фактов. «Да Рюрика чуть приступ не хватил, когда он увидел твою одежду. Вот и попытался, если не увести тебя в мастерскую, чтобы приодеть перед тем, как ты предстанешь перед главой рода, то хотя бы снять это непотребство». Одежда Рудольфа и впрямь была слегка потрепана. Под слегка я подразумевала, что она состояла из лохмотьев. Господа так спешили, что не успели переодеться. Хотя надо отдать должное, Алистер, как и всегда, выглядел превосходно. Я перевела взгляд на Рюрика. Вся его поза выражала безмерное отчаяние. «У, ироды обидели гения. Да он же с лучшими намерениями. А эти неотесанные мужланы». Бросив на мальчишку уничижительный взгляд, поманила пальчиком своего помощника и вручила ему челюсть. Погладила его по лопатке в попытке утешить, а после подтолкнула в сторону прохода, ведущего в мастерскую. «Пойдем, мой хороший, нам нужно обсудить платье для приема. Ты же понимаешь, я должна затмить всех». Но прежде чем мы скрылись из виду, я призвала черных скелетов, два из которых стояли на постаментах прямо за спиной Рудольфа. «Высшая нежить моего рода покажет ваши комнаты», — произнесла я мстительно, наблюдая, как на плечи мальчишки опускаются руки скелетов, и мысленно добавила хранителю: «Проследи за нашими гостями». Сидя в мастерской, я совершенно позабыла о времени. Если бы не хранитель, который без устали бубнил, что мне пора спать, наверняка осталось бы там до самого утра. «Вы совсем себя не бережете», — раздался за спиной голос Алистера, почти точь-в-точь повторяя слова хранителя, когда я уже была готова скрыться в спальне. Обернувшись, обнаружила, что дверь в комнату напротив распахнута настежь, а сам мужчина сидит за рабочим столом у противоположной стены, закопавшись в бумаге. Закончив что-то писать, он, наконец, переключил свое внимание на меня. «Вы тоже?» — ответила я, прижавшись спиной к двери. «Не спится на новом месте?» «Всего лишь ждал вас». Я хмыкнула. Небось, думает, что все это время я не могла определиться с фасоном платья. Если бы только Алистер знал, чем мы с Рюриком занимались большую часть времени. Но черт из два, я признаюсь. «И зачем я вам понадобилась столь поздний час?» произнесла я, добавив в голос подозрительных ноток. «Ого!» Алистер усмехнулся так, словно я надумала себе лишнего. «Мне нужен был ваш помощник, но я не желал вам мешать. Вот решил дождаться, когда он освободится». «Даже так? И зачем ему Рюрик? Ну, не для создания гардероба же в самом деле». Окинула мужчину пристальным взглядом, но не нашла, к чему придраться. Даже в 4 утра он выглядел так, словно где-то за стенкой пряталась команда стилистов. «Я не обижу его», — неверно истолковал мое молчание мужчина. «Напротив, хочу извиниться за поведение Рудольфа». Я лишь вскинула брови. «Сильнейший некромант собирается извиняться перед нежитью? Интересно. Ну, допустим. А Рудольф что? От страха язык проглотил? Ох, и темнит, зараза». Но разбираться, что задумал муженек, не было никакого желания. Еще немного, и я усну прям так, привалившись к двери. «Я поинтересуюсь у Рюрика. Завтра. Как вы извинялись?» Намекнув, что при случае Алистеру не сдобровать, открыла я дверь. «Доброй ночи». Жаль, что на сон осталось всего ничего. А едва убедившись, что мужчина не услышит, я срывающимся шепотом проинформировала хранителя. «Шухер, Алистер идет к Рюрику, пусть срочно все прячет». И убедившись, что все в порядке, наконец нырнула в постель. Но не успела я заснуть. В общем, утро встретило меня своеобразно. «Это невозможно», — буркнула я, пряча голову под подушкой в надежде, что мне дадут еще хотя бы 5 минуточек, чтобы досмотреть прекрасный сон. «Угу, дождешься». «Ну и чего ты ржешь?» — мрачно поинтересовалась, отбрасывая подушку в сторону. Гогот, производимый хранителем, иначе назвать было невозможно. Из окна лился солнечный свет, а ощущения были такие, словно я 5 минут назад глаза сомкнула. «Ой, я тебя разбудил?» Прикинулся дурачком хранитель, будто это все было подстроено не специально. Но я-то знала, что он умеет хранить молчание. «Тут просто такое... Ой!» Наигранно устыдился дух. «Ты спи, спи, я больше не потревожу». «Нет, ну какой хитрец?» Взыгравшее любопытство перебило весь сон. «Рассказывай давай». И, приготовившись слушать, отправилась умываться. «Да что рассказывать, это видеть нужно. Алистер вчера заглянул к Рюрику, чтоб тот шил ему костюм. Ну, знаешь, чтобы выглядели парой. А во время снятия мерок увидел твое старое платье». «То, которое мы немного распороли, чтобы отрезать кусок сочной зеленой ткани?» «И?» — поторопил я хрюкающего от смеха хранителя. «Ну и принял его за будущий наряд для банкета». «Ой, не могу. Видела бы ты лицо своего супруга. Зеленый его родовой цвет, вот он и решил, что ты нашла лазейку, чтобы вернуться к старому стилю». «Надеюсь, он умер от шока». Проснулся во мне черный юмор. «Уже», — отфутболил мои надежды дух. Пригласил известного модиста с помощницами. В красках, представив реакцию Рюрика, ощутила мощь надвигающейся катастрофы. «И где они сейчас?» «Не поверишь. Сбежали». «Да ладно». «Как увидели черных скелетов, так всем резко подурнело. Не любят люди некромантов и все, что с этим связано. А уж когда взбешенный Рюрик в ответ на новость, что конкурент уже придумал для тебя шикарное платье, схватил его за грудки и чуть не откусил кончик носа в попытке объяснить, что место модиста леди Варгас уже занято. Нервы гостей не выдержали». «Что-то мне подсказывает, что на глаза Алистеру пока лучше не попадаться. А Рюрика следует наградить. Обязательно. Еще несколько подобных выходок, и мне даже не придется упрашивать мужа проживать раздельно. Сам предложит». «Не получится, уже сидит в засаде, ждет». Я лишь фыркнула и решила не торопиться. Пусть немного понервничает. Когда я через час покинула свое убежище, Алистер был на том же месте, что и вчера. Словно даже не вставал. Он настолько сильно погрузился в мысли, что пропустил мое появление и вздрогнул, когда я заговорила. «Доброе утро», — буквально пропела, будучи в прекрасном расположении духа. «Вы следите за мной?» Несмотря на широкую улыбку, вопрос был серьезный, и Алистер это понял. Он вообще весьма проницательный, как я посмотрю. «Всего лишь хотел решить с вами один деликатный вопрос, прежде чем уйду по делам». «И что же это за вопрос?» Трудно было не съехидничать, но я сделала вид, что еще не в курсе его выходки. «Я случайно увидел заготовку для вашего платья», — начал мужчина издалека. «Оно прекрасно, вы не подумайте, но, к сожалению, никак не подходит для завтрашнего банкета. Я взял на себя смелость заказать для вас...» «А, по-моему, отлично подходит», — отмахнулась я от мужчины. «Благодаря вам я теперь могу ходить в зеленом. Грех не воспользоваться случаем и не подчеркнуть уникальность моего дара. Дриада, некромант. Я олицетворяю уникальное явление. Единственный маг, который объединил силу некромантии со стихией Земли. Следовательно, в теории я весьма опасный противник. И я всеми доступными способами собираюсь донести это до приглашенных гостей в целях профилактики. Особенно до лорда Теор, который наверняка не оставит попыток напакостничать. И до его дочери. Если эта семейка думает, что может сюда явиться и уйти без последствий, то их ждет очень неприятный сюрприз». Уловив пристальный взгляд мужа, я поняла, что упустила контроль, и на губах расползлась предвкушающая улыбка. «Хорошо, будь по-вашему». Пошел на попятный некромант, тем самым сбивая меня с толку и, чуть наклонив голову в бок, сделал контрольный выстрел. «Пусть Рюрик пошьет и для меня костюм. В конце концов, мы должны выглядеть единым целым». «То есть показать нашу объединенность важнее всего остального?» «Он точно видел то самое платье?» Я была так ошеломлена, что не сразу нашлась с ответной репликой. Зато Алистер за это время пересек комнату и приблизился ко мне практически вплотную. «А как же мерки?» В глазах мужчины прыгали смешинки, словно он знал, что мне все известно, и веселился за мой счет. «Думаю, вы что-нибудь придумаете». С этими словами мужчина поцеловал мою ладонь, отчего по коже пробежала легкая дрожь, и скрылся в портале. Я же принялась мрачно размышлять, что делать с внеплановой заявкой на мужской костюм. Конечно, я что-нибудь придумаю. Вернее, мы с Рюриком уже разработали шикарный черный смокинг с зелеными лацканами. Но не для Алистера. Для скелетов, которые будут обслуживать гостей. Вкупе со светящимися могильно-зеленым светом глазницами смотреться будет просто шикарно. «Думаю, красные глазницы тоже оценят по достоинству», — внес предложение хранитель. И тут я представила. Красные глазницы, красные лацканы, красный зубастик в нагрудном кармашке и черные скелеты. Черт подери, весьма устрашающе. Но это ж все переделывать. Кажется, мы слегка переборщили. Пришла я к выводу спустя немного времени, глядя на скелет в красном. Я так всех гостей распугаю. И заработаю репутацию окончательно свихнувшейся некромантки. «Да не то слово», — растерянно пробормотал хранитель, впечатлившись получившимся результатом. Будущий официант в новом образе выглядел не просто устрашающе, а по-настоящему жутко. Даже мне, казалось бы, привыкший к образу помощников дома Варгас, стал не по себе. «Ладно, Рюрик, оставляем, как было», — разочарованно вздохнула я. «Проще уж мое платье переделать. Сливаться со скелетами-официантами вовсе не хотелось. Что ж, значит, буду леди Вамп». Придя к окончательному решению, я покинула мастерскую. Вот с чего я решила, что быстро управлюсь с оформлением нескольких помещений, отведенных под банкет. В теории все было легко. Чего там делать-то? Раздать указания скелетам, тут отмыть, здесь расставить столы, сменить старые шторы на новые, подготовить нишу для музыкантов и, наконец, самой расставить цветочки. И если со скелетами проблем не возникло, те понимали меня с полуслова, то цветочки идти на контакт отказывались. Я самым натуральным образом уплюхалась и извозюкалась, пока воевала с розочками, пытаясь перепрограммировать их желание кого-нибудь сожрать на зубастенькую улыбку. Так, чтобы гости впечатлились, но не наложили в штаны от страха. Проблема была в том, что с некроманской стороны вопроса все было тип-топ, а вот с той, что касается силы дриады, все пошло на бекрень. Я понятия не имела, как ей управлять. Тем более, как управлять одновременно двумя силами. и хранителю, увы, помочь не мог. Когда провалилась очередная попытка, я выругала себе под нос, сетуя на глупую идею продемонстрировать уникальных питомцев, и отправилась штурмовать кабинет покойной родственницы Фионы. Обстановка небольшой комнаты была на удивление скудна в плане декора и совсем не напоминала чей-то кабинет, скорее, мини-библиотеку. Книг было читать, не перечитать. И тут слава Лебетине, удача улыбнулась мне. У Фионы все было по полочкам, где каждая секция подписана, а книги стоят в алфавитном порядке. Просидев несколько часов, я, наконец, нашла то, что искала. «Сейчас вы у меня кусаться будете только по команде ФАС», радостно воскликнула, прихватив увесистый томик, и с энтузиазмом поскакала строить свою армию. Я так спешила, что едва не пришибла дверью Алистера. «Осторожнее», — раздалось предупреждение на два голоса мужа и хранителя. Не ожидая такой подставы, я подпрыгнула от испуга и, конечно же, выпустила из рук книгу. А та, словно я специально целилась, приземлилась не на одной из сотен каменных плит, а ровнёхонько на ногу Алистера. Секунда, и по коридору разнесся полный боли стон. Если бы сама не видела источник, решила бы, что под окнами воют у мертвия. Я уже открыла рот, чтобы принести извинения и посыпать голову пеплом за свою неуклюжесть. Но тут Алистер исключительно недружелюбным тоном прошипел. «Если бы ранее не проверил вас на причастность к гибели моего рода, сейчас точно решил бы, что это вы». Стало обидно. Можно подумать, я нарочно. «Извините», — все же произнесла я тихо, не совладав собственной совестью. «Я не специально». Черты Алистера смягчились, словно он и сам пожалел, что нагрубил. Неловко тишине я склонилась, чтобы поднять книгу, и столкнулась лбом с мужем, который решил проявить галантность. «Да чтоб вас!» — выругалась в сердцах, неудачно приземлившись на бедро. Перед глазами замельтешили звездочки. «Я не специально», — произнес Алистер точь-в-точь, как я пару мгновений назад, потирая ушибленный лоб. Придя в себя, я вдруг поняла, что как-то мы слишком близко друг к другу сидим. Настолько, что я с легкостью могу рассмотреть каждую черточку его лица. Густые темные брови, зеленые глаза, полные озорного лукавства, и губы, готовые вот-вот расплыться в улыбке. Еще секунда, глаза в глаза, и мы залились смехом. «Можно узнать, куда вы так спешили?» «В оранжерею», — произнесла я, отсмеявшись. «Осталось пересадить цветы в отдельные вазы, и можно считать, что к приему гостей все готово». «Вам помочь?» «Я уже почти закончила». Постаралась говорить спокойно, даже немного легкомысленно, чтобы не приведи Лебетина, не пробудить у мужчины исследовательский интерес. Там же лаборатория с искусственно выведенными редкостями. «Думаю, вам лучше заглянуть к Рюрику. На примерку». «Смотрю, вы время зря не теряли», — хмыкнул муж, помогая мне подняться с пола. «Впрочем, я тоже. Рудольф доставил наш семейный сервиз. Гости оценят. Я договорился о музыке и еде. Завтра сюда прибудут повара и подавальщики из одного известного ресторана». «О подавальщиках-то я и не подумала вас предупредить», — произнесла я покаянно. Поймав заинтересованный взгляд мужчины, раскрыла карты. «Вообще-то я думала, что обслуживать гостей будет нежить. Мы даже костюмы им шили. Хранитель намекнул, что гости могут не оценить, но...» «А мне нравится», — не дослушав, заявил некромант. «Да?» «Да», — твердо заявил Алистер. «Правила есть. Вот только, знаете, леди Хлоя, они почему-то распространяются исключительно на некромантов. На многое запрещается, в том числе демонстрирование силы, чтобы не пугать окружающих. Но это наш дом, и тут мы устанавливаем порядки». Я даже пропустила наш мимо ушей, отдавшись ликованию. «Блин. Может, ну его этот развод? С таким мужчиной можно пойти против целого мира». «А я тебе о чем толкую?» — проворчал хранитель, но на этот раз с облегчением в голосе. «Мол, наконец-то до тебя, дуры, дошло».